еще от меня. Икона прохладна, часовня тесна. Я музыка поля, ты музыка сада. Ну что тебе надо еще от меня? Я был не из знати, простая семья. Сказала, ты теме учился латыни. Я новые земли открыл золотые, и это гордыне твоей не цена. Загубил я во имя твое. Зачем же лишаешь последней услады? Она ж не смышленыш и малое чадо. Ну что тебе мало уже от меня? И окладом звеня, и вышла усталая и без наряда. Сказала, люблю тебя, люблю тебя, глупый. Нет сладу, ну что тебе надо еще от меня? Ну что тебе надо еще от меня?